Глава третья. Что можно рассказать о подземелье? Оно мало чем отличалось от того, что я проходил по ключу Алдариэля. Только на этот раз вместо слизней нас встретили все те же скелеты. Но, к счастью, не настолько воинственные, как подчиненные кровавой баронессы. Простые костяки с остатками одежды, вооруженные ржавыми мечами и копьями. На них даже брони никакой не имелось. Складывалось впечатление, будто башня была скопирована с некого укрепления. Слишком мало в ней находилось защитников. Так же, как и в случае со слизнями, из монстров выпадали только мелкие кристаллы силы. А предметов нам с Офелией вообще не досталось. Боссом первого уровня выступил костяной гвардеец. Чуточку лучше сохранившийся воин, которого мы разметали за пару ударов. На втором этаже все повторилось. А вот на третьем, посреди библиотеки с истлевшими томами на полках, нас встретил чародей. Скелет в дырявом черном балахоне швырялся в нас огненными шарами, но это оказалось максимумом его возможностей. Так что один взмах металлической нити оборвал его существование, а на пюпитре, который отчаянно защищал босс подземелья, проступил управляющий центр. «Ты закрыл второе подземелье, падшее локальное существо релиза Земля». Та самая 50-летняя эльфийка с рогами возникла рядом с пюпитром. На этот раз ее облик ничуть меня не цеплял. Насмотрелся я уже на ушастых, пусть и не у всех из них были рога, так что впечатлить меня было сложно. «Да-да», — кивнул я. «Самое время поговорить о награде». Олицетворение системы никак не отреагировало на мою реплику. Вместо этого повернулось к моей спутнице. «Ты закрыла подземелье, падший игрок Софелия. Выбери свою награду». «Стоп!» — не давая ушастой ответить, поднял руку я. «Подземелье было моим. Активировал его я. Группой управляю тоже я, значит, и награду выбирать мне. А раз нас двое, то каждый получит свой бонус». «Падшее локальное существо релиза Земля», — вновь повернулась ко мне старуха. «Ты уже получил браслет. Класс падшего. Кольцо подмены, скрывающее твой статус. Новой награды до выполнения тобой нашего соглашения не предусмотрено». «Подземелье закрыто?» «Закрыто», — упрямо произнес я. «Не имеет значения, локальное я существо или игрок. Условием для получения бонуса падших является именно закрытие подземелья. Система создала падших, чтобы они выполняли роль модераторов. Если немного подумать, это становится очевидно. В обмен на способности, влияющие напрямую на процесс игры, они становятся уязвимыми для поддержки общего баланса. Падшие необходимы. Именно поэтому первый падший Монрад убивал игроков, которые стали слишком сильны. А как только его задача оказалась выполнена, сильнейший игрок и падший канул в небытие. Но на самом деле игре нет никакого дела, от кого умрет игрок. От рук эльфа или локального существа. Именно поэтому я тоже смог стать падшим. Вот только раз я один из тех, кто занимается модерацией, то и относиться ко мне нужно соответственно. Не как к локальному существу, как к падшему. На таких условиях я готов и дальше сотрудничать. Если нет, то сделаю все, чтобы все падшие оказались найдены и убиты окончательно. Учитывая, что даже о Монраде остались только непроверенные байки, пройдет совсем немного времени, и о возможности отказаться от бессмертия забудут. Таким образом, вся игра потеряет возможность контролировать игроков. Ведь модераторов взять станет неоткуда. Как тебе такое, система? Будет весело посмотреть, как твой план провалится. Софелия смотрела на меня с нескрываемым удивлением. Впрочем, в переговоры пока что не лезла. Мы с ней достаточно прошли вместе, чтобы напарница понимала. Свое я не отдам и буду бороться до последнего. «Чего ты хочешь, падшее локальное существо релиза Земля?» — спросила ушастая старуха. «Что ж, вот и настал момент, когда можно запросить что-то по-настоящему ценное. Артефакты, вещи — это, конечно, здорово. Но практика показывает, что я вполне способен это все добыть самостоятельно. А потому следовало брать то, что я вряд ли смогу найти сам. Мне нужно сделать так, чтобы я не умер из-за зелий архимага и истребителя драконов», — ответил я. Голограмма старухи мигнула, и тут же оказалась с другой стороны Питера. Вытащив одну из книг с полки, маскот системы провела над ней рукой. Золотое свечение пронеслось сквозь том, и книга перекочевала ко мне в руку. «Ответ ты найдешь здесь, локальное существо Релиза Земля», — сообщила старуха. «Ты получишь награду, что выдается другим падшим. Коснись центра управления». Книгу я уже убрал в хранилище, а потому не особо опасался, что голограмма заберет ее обратно. Положив руку на центр управления, я хмыкнул, разглядывая появившуюся голограмму. 10% шанс на то, что при убийстве игрока его предметы теряют уровень. Весь опыт переходит вам в виде свитков опыта соответствующего ранга. «Такая награда тебя устроит, падшее локальное существо Релиза Земля?» «Награда получена», — подтвердил я и кивнул своей спутнице. «Твой черед, Софелия». Эльфийка оглянулась на голограмму, но та никак не наказала меня за дерзость. Падшая встала рядом со мной. Ее рука коснулась камня, и моя спутница тут же отступила назад. По довольной улыбке было ясно, что и Софелию не лишили положенного бонуса. «Подземелье башня спокойствия считается уничтоженным», — произнесла старуха, и вокруг нас дрогнуло пространство. Мы вновь оказались там же, где и были. За время путешествия скелет в короне не изменил своего положения. Новых монстров вокруг тоже не наблюдалось. Так что теперь вопрос с продвижением по уровням регионального подземелья вновь встал перед нами в полный рост. «Ты правда веришь в то, что сказал там?» — уточнила Софелия. «Про падших? Разумеется», — кивнул я. «То есть ты готов был всех нас сдать?» — продолжала допытываться ушастая. «А почему нет?» — пожав плечами, задал встречный вопрос я. «Кроме тебя, хоть кто-то из падших сделал мне хоть что-то хорошее?» Но Лия даже думать в мою сторону не стала. Я — непись, а значит, недостоин того, чтобы быть рядом с вами, великими модераторами игры. Да, вы перестали быть бессмертными игроками. Но как были гребаными эльфами, так ими и остались. А с чего бы мне желать процветания и счастья тем, кто виновен в уничтожении моего мира?» Ушастая задумалась, а я двинулся к сидящему на троне скелету в короне. «Король-скелет, 65-й уровень». 5 черепов после имени утверждали, что вступать с ними в бой мне не стоит. Однако я и не планировал начинать схватку с существом, которому подчиняются баронессы крови. Достаточно было одного взгляда на чудовище, оказавшееся выше 2,5 метра ростом, чтобы понять. Он вытрет мной пол так же легко, как я сморкаюсь. Но смотреться мне это не мешало. Хотя ощущение чужого взгляда, исходящего из сверкающих голубым огнем глазниц монстра, заставляло мурашки бегать по всему телу. Я ощущал опасность короля скелета настолько явно, что хотелось развернуться и дать дёру. Но я уже через слишком многое прошел, чтобы меня можно было запугать настолько просто. Позади трона нашлась простая дверь. Медная ручка слегка блестела, предлагая себя пощупать. Так что я обошел трон по широкой дуге и, добравшись до двери, потянул ее на себя. Створка не поддалась, пришлось толкать в другую сторону. Легкий скрип заставил меня обернуться. Но король-скелет по-прежнему оставался на месте, как будто мое присутствие и действия его совершенно не интересовали. Интересно и любопытно, конечно. Однако драться с боссом этажа я все равно не смогу, так что эксперименты отложим на потом. «Здесь проход вверх», — произнесла Софелия, оказавшись рядом. «Да, а дорога вниз замурована», — со смешкой кивнул я. Сложенный из кирпичей пролет действительно уходил выше, а вот спуск для нас был запрещен. Пара ступенек все же имелась, но дальше проход оказался перегорожен металлическим полотном. Очевидно, что для его открытия требовалось убить короля скелета. «Это не похоже на стандартный проход между уровнями», — произнесла Софелия, внимательно вглядываясь наверх. «К тому же я не знаю, почему мы спокойно прошли мимо босса. Это ненормально». Ненормально торчать на одном месте», — ответил я, после чего решительно произнес. «Идем. Хуже все равно не будет». Лестница оказалась винтовой, при этом достаточно узкой, чтобы нельзя было протиснуться подвое. Пожалуй, даже не каждый геродарец тут бы протиснулся. Грамзар наверняка бы плечами стены задевал. Вскоре показалась новая дверь, точная копия той, из которой мы вышли с 53-го этажа. Потянув створку, я выглянул наружу. Всего в паре шагов от нас открывалась бездна, через которую был переброшен тонкий мостик. Конструкцию ничего не поддерживало, и, казалось, стоит наступить на мост, он обвалится. «Мне кажется, лучше туда не ходить», — произнесла Софелия. «Да, если не хотим познакомиться с ним», — договорив, указал наверх я. Эльфейка задрала голову и, чуть прищурив глаза, вздрогнула. На потолке, обхватив громадными щупальцами сталактиты, беспрестанно двигался громадный осьминог. От крупных присосок размером с человеческую голову исходил черно-фиолетовый туман, который скрадывал очертания монстра. «Порождение бездны. 64-й уровень». Он в очередной раз пошевелился, туман расступился, и из него вылезла уродливая голова. 8 пар глаз смотрели во все стороны, но я отчетливо ощутил — босс 52-го этажа нас видит. В отличие от короля скелета, этот был живым существом. И хоть не нападал, определенно был готов нас сожрать. «Нам пора», — произнес я и тут же захлопнул дверь. «Предлагаю больше не заглядывать к боссам, а то у меня что-то аж аппетит пропал». «Да, я теперь тоже не смогу есть морепродукты», — подтвердила ушастая и первой поставила ногу на ступеньку, ведущую выше. Несмотря на удивление Софелии, для меня было вполне объяснимо существование такой лестницы. Зачем делать телепорты на каждом этаже и тратить на их поддержание ресурсы? Куда проще реализовать быстрый путь наверх вот так, через сквозную лестницу, в которой путь возможен только в одну сторону. Это я специально проверил. Как только мы добрались до 52-го этажа, дорога на 53-й для нас оказалась закрыта, что вполне объяснимо. Босса-то мы не убили. Кстати, кажется, я понял, почему ни король скелет, ни порождение бездны на нас не нападали. Потому что для них мы не должны существовать. Мы появились на 53-м уровне не по своей воле. Предыдущие этажи не зачищали. Открытой агрессии к боссу не выказывали. Зачем нападать на нас? Вот если бы мы захотели спуститься ниже, на 54-й уровень, тогда да. Пришлось бы возиться уже и со скелетом, и, как мне кажется, с порождением бездны. Так как для боссов этажей мы бы стали агрессивными. Будем придерживаться этой стратегии. Вот и получается, что игроки зачищают этаж и получают возможность вернуться на поверхность после очередной победы. Игровая условность, конечно, но она работала. Интересно, а если ты все же убил всех боссов подряд? Тебе придется идти по длинному пути, или можно срезать через эту лестницу. Надо в срочном порядке изучать книги по логике этого мира. Наверняка такие вещи, как проходы в подземелье для неписей, расписаны максимально подробно. Наш путь до следующего уровня подземелья ничем не отличался от предыдущего. Все те же кирпичи на стенах и под ногами. Несмотря на отсутствие источников света, все равно глаза могли различать окружающий нас мир достаточно четко, чтобы не спотыкаться. Единственное, что меня смущало, это количество ступеней, которые пришлось преодолеть, чтобы добраться до очередной двери. После 2 сотни я уже сбился со счета, а ведь это оказалось далеко не последнее. 50-й! Выдохнул я, остановившись напротив очередной двери. Ноги к этому моменту гудели от подъема. Не знаю, как игроки тут бегают, но от нескончаемых ступенек у меня уже голова кружилась. Я сел прямо на пролете, а все равно пространство перед глазами заворачивало, как будто я до сих пор топаю по лестнице. «Заглянем», — предложила Софелия, облокотившись о стену. Несмотря ни на что, ей такое путешествие тоже далось не так легко. Впрочем, мы ведь не спешили. Подумав, я кивнул. Софелия толкнула створки и первая вошла в... Это была не пещера и не каменный замок, а самый настоящий лес. Мой взгляд цеплялся за березы, дубы и даже ивы на берегу небольшого ручья, бегущего в паре метров от нас. Я словно оказался дома. Воздух был заполнен ароматами трав, мха и свежестью воды. Тому, кто не ходил в поход на природу, никогда не понять этого ощущения, которое возникает в подобных местах. На мгновение мне даже показалось, что вся эта долбанная игра мне привиделась. И сейчас, стоит только осмотреться, я выйду на то самое место, где у нас был лагерь, и где мои друзья сейчас наверняка готовят ужин. Но вид падшей эльфийки, бродящей среди кустов и земных деревьев, указывал на то, что все по-настоящему. Наблюдая за тем, как Сафелия осматривается, я ощутил горечь во рту. Настиснул кулаки и пошел вперед. Босс уровня нашелся неподалеку. Заросший мхом, высокий, худой, с головой из трухлявого пенька, леший стоял посреди небольшой полянки, расставив руки в стороны. На его предплечьях росли ромашки и васильки, вокруг которых суетились пчелы и другие крылатые жучки. «Хозяин леса, 58 уровень». Весь этот вид вокруг — умиротворенный леший. Сжимая древко глефа, я понял, что не хочу портить этот кусочек земли. По злой шутке, подброшенной именно в тот момент, когда в подземелье спустился человек. «Что-то не так?» — спросила ушастая, обеспокоенно глядя на меня. «Идем дальше», — ответил я. «Просто идем». Зеленый лес долго меня не отпускал. Я двигался на автомате, пока не осознал, что подхожу к какому-то пределу. Вроде как тело уже значительно крепче, чем раньше, но все равно недостаточно сильное, чтобы сравняться с эльфийкой. Усевшись на ступеньки, я спросил Сафелию. «Вот скажи», — начал я, «если представим, что существуют два игрока, которые спустились в региональное подземелье в такой же экипировке, что есть у нас, на каком этаже им нужно начать прокачиваться так, чтобы их с гарантией не убили?» «Чтобы не было вызова или чтобы можно было выживать на грани?» — уточнила моя спутница. «Так-то ради выживания вдвоем нужно двигаться этаж на 30-й, максимум 35-й. Будет очень сложно, и, скорее всего, оба игрока погибли бы рано или поздно. Но у нас с тобой нет возможности переродиться, так что такой вариант я бы не рассматривала». «Да, значит, 30-й», — определил я. 30-й подойдет», — подтвердила ушастая. «Но ты уверен, что не хочешь выбраться на поверхность? Можно сдать те задания, которые ты уже взял, отдохнуть и только после этого спуститься за остальными. Мы обязаны были провести двое суток в подземелье, а сейчас уже идут пятые». «Ха», — ответил я, запрокинув голову так, чтобы опереться ей на кирпичную стену. «Мы явились сюда на 2 дня, чтобы погулять по первому и второму этажу, да вернуться обратно в академию. Вот только вместо этого мы оказались на 53-м этаже. Набили кучу кристаллов, вещей и как-то выжили. Не нужно быть гением, чтобы понять. Берлами прекрасно знал, в какой момент мы попадем внутрь подземелья. Все игроки убегали отсюда. Что же, глава целой академии не был в курсе, что наступило время изменения? Да все прекрасно он знал и целенаправленно решил от нас таким способом избавиться. Да, формально он выполнял приказ главы клана о том, что мы обязаны проводить 2 дня в региональном подземелье, а на деле...» Сафелия спорить не стала. «Идем дальше», — уточнила она. «Пошли», — кивнул я. «Задания сами себя не закроют». Мы двинулись по лестнице снова. Ноги гудели от бесконечных ступенек. Хотелось уже дойти и лечь. Или хотя бы просто лечь. Но желания терять время не было. Выйдем мы в итоге в комнате босса. И можно будет спокойно передохнуть у него прямо под носом. «Мне кажется странным, что ты не хочешь возвращаться в академию, но взятое на себя задание решил выполнить до конца», — поделилась мыслями ушастая, когда мы прошли очередную дверь. «Как будто решил бросить академию, в которой обязан учиться, и вздумал спрятаться в гильдии, став свободным наемником». «Может, и вздумал», — переставляя ноги, ответил я. Учитывая, что гильдия авантюристов принадлежит великому клану Алеранд, а Академия Лунной Теории, которая уже однажды разочаровала Леандора. Многое могло произойти. Да, именно великий клан выдал мне эти смертозелья. Можно рассматривать это как попытку избавиться от слишком высоко задравшей нос неписи. Но для того, чтобы меня наказать, не требовалось тратить ценные ресурсы. Стоило Леандору пожелать, меня бы прирезали еще в веселушках, и никакие звезды бы тут не имели значения. Нет, великий клан хотел получить себе качественно развитое локальное существо нового релиза. А потому Леандор пошел на такой шаг. И не стоит забывать, что именно великий клан Алерант разрешил лунной теории остаться в качестве наместника в нашей провинции. Так что да, я был уверен, что стоит мне обратиться в гильдию, и обо всем, во-первых, доложат наверх, во-вторых, меня из Академии заберут. Да и, откровенно говоря, стоит всплыть факту про избиение старшекурсников двумя людьми, которые в стенах Академии даже недели не провели, к директору наверняка появятся вопросы. Это ведь не просто так случилось. Это показатель низкой эффективности обучения в обверенной Перламию Академии. Раз он не справляется, его нужно убрать и поставить того, кто сможет наладить процесс. Представив себе эльфа в деловом костюме, сидящего за столом, на котором лежит табличка «Иллидан», «Кризис-менеджер», я усмехнулся. Бессмертные игроки слишком привыкли к тому, что неписи не стоят внимания. Отсюда и все те реакции, которые они выдают, встретившись со мной. Их шаблон рвется с треском, и эльфы теряются, не понимая, что делать и как себя вести. Стоит вспомнить, как Леандор пенял Элераму, что тот не способен отличить перспективную непись от падшего, и уровень деградации на местах становится кристально ясен. Проблема падших где-то там, у великого клана, а мелочь, контролирующая целую провинцию релиза, на таком уровне мало что может не только сделать, но и понять. «Пришли», — объявил я, останавливаясь у нужной двери. 35-й уровень. Предлагаю все же проверить его, а там определимся, куда и как нам дальше двигаться». Софи кивнула и толкнула дверь. 35-й уровень походил на подземный тоннель, на полу рельсы, на которых застыли вагонетки с каменной рудой. Вокруг пути валялись старые ржавые кирки. Возле стен можно было разглядеть низкорослые костяки бывших старателей. А в центре помещения на горе из блестящих камней восседал уродливый зеленый недомерок. Типичный гоблиноид держал в одной руке недоеденное бедро какого-то животного. Второй беспрестанно чесался. На нас он ожидаемо не смотрел. «Хоб-гоблин, 40-й уровень». Даже не знаю, откуда во мне взялась вселенская злость. Видимо, 50-й уровень настолько плотно вошел мне в сознание, что хотелось хоть на ком-то выплеснуть свои злость и ярость. Мало этой игре было сожрать мой мир, превратив большинство людей в монстров, так она еще и издевается. Я бросился на босса этажа, держа в одной руке глефу, а второй сотворяя огненный хлыст. Монстр повернулся ко мне и оскалился, демонстрируя кривые зубы. Он легко оттолкнулся ногами от кучи камней, на которой сидел, и полетел мне навстречу с оглушительным визгом. Хлыст обхватил его за ногу, и хоб-гоблин рухнул на землю, а я уже налетел с глефой и, нанося один удар за другим, добавляя воздушными ударами, чтобы тварь не могла встать, чувствовал, как мне с каждым взмахом оружия становится легче. Босс этажа пытался отмахнуться бедром, которое так и не доел, исторгая из себя визгливые вскрикивания. Но я не останавливался. Длина глефы позволяла мне месить отвратительного уродца, не опасаясь сопротивления. А создаваемые мысленно-воздушные кулаки прекрасно держали тварь на месте. Каким бы высокоуровневым монстр ни был, выдержать такую ярость он не смог, и вскоре лезвие глефы зазвенело, коснувшись каменного пола. «Он мертв», — сообщила Сафелия, перехватив мою руку. «Хватит!» Я еще несколько секунд смотрел на то место, где только что лежал босс этажа. Хоб-гоблин исчез, оставив после себя средний мага-камень, да несколько простых предметов третьего уровня. «Хоб-гоблин, это хорошо», — произнес я, убирая добычу в хранилище. «Но вещи здесь не ахти. Скоро мы их даже продать не сможем. Раз с босса выпадает третий уровень, С простых монстров будут сыпаться второго, а то и первого уровня. «Можно посмотреть на аукционе распылитель», — пожав плечами, предложила моя спутница. «Тогда можно продавать не сами вещи, а полученный из них опыт. Хотя распылителя редко кто-то выставляет, так как он сам по себе ресурс крайне полезный, но заработать на нем можно прилично». «Ну или самим прокачать свои вещи», — согласился я. «Ладно, идем. У нас на гоблинов сразу десяток квестов завязан. Ни к чему откладывать». Этаж оказался огромным, по ощущениям в разы больше 53-го. В глаза бросалось множество безопасных мест. И, пожалуй, я понимал, почему здесь именно так все устроено. Ведь до 35-го этажа дойдет куда больше игроков, чем до 53-го. А потому им понадобится и больше пространства, и больше врагов. А что добыча с гоблинов мелкая, так это уже совсем другой вопрос. Боссы каждого района в этих шахтах представляли собой гоблинов-шаманов. Но кроме огненных шариков и ледяных игл, летящих со скоростью брошенного камня, они ничего не могли нам противопоставить. Так что на зачистку всего этажа у нас ушло 2 дня, по итогу которых мы закрыли половину заданий на гоблинов. Кстати, что странно, прошла уже неделя, а до 35-го этажа игроки пока не добрались. Осторожничают. Проход на 34-й уровень нашелся в одном из самых отдаленных ответвлений этажа. Какое-то время мы с Софелией смотрели на него, думая, как поступить, после чего я предложил. «Знаешь, не очень 35-й уровень походил на что-то нереальное. Спустимся на этаж ниже?» «Согласна», — не стала спорить Софелия. «Пусть добычи и мало, но предметы получают опыт довольно бодро». Спорить с этим было тяжело. Мои сапоги, нагрудник и глефа уже получили 15-й уровень и уверенно шли к 16-му. О мелких предметах, которые совсем недавно были 2-го и 3-го уровня, и говорить не приходилось. Все они получили 10-й уровень. Да, основное усиление так и оставалось сугубо в свойствах, но, как по мне, глефа определенно стала бить куда сильнее. Спуститься на 36-й уровень по метовой лестнице не получилось. Проход на нижний этаж уже был заблокирован. Пришлось пользоваться стандартным средством передвижения, широкой лестницей, открывшейся в комнате с боссом. В очередной раз мне довелось познакомиться с условностями подземелья. Винтовая лестница была строго вертикальной и вела из одной комнаты с боссом в другую, в то время как проход на нижний этаж вывел нас в самый отдаленный участок 36-го уровня. Теперь, чтобы добраться до босса, придется уничтожить вообще все, что шевелится. Как по мне, отличный план. Софелия почти не участвовала в боях, подключаясь только для того, чтобы слить всю свою ману. Параллельно зачистке этажа она постоянно следила, когда на аукционе появится распылитель. Но пока никто не собирался продать такую ценную вещь. Огр-колдун, 41-й уровень. Босс 36-го этажа встретил нас на королевских размеров кровати, окруженной зеленокожим гаремом. Сам по себе Огр был мускулистым и грозным, в то время как его любовницы казались хрупкими и беззащитными. Черный рог посреди лба босса вспыхивал каждый раз перед тем, как Огр-колдун кастовал заклинание. Но помимо магии он оказался первым, кто призывал себе свиту монстров послабее. Из прохода к нам вбегала очередная партия гоблинов, которую мы резали, не особо напрягаясь. Во главе такой группы всегда стоял хоб-гоблин, но и он особо нам угрожать способен не был. В общем, в какой-то момент Софелии надоело смотреть на мои страдания, и она просто обезглавила огра своей нитью. «Так, уже 1/4 заданий закрыли», — объявил я, сверившись со списком заданий. «Предлагаю сделать паузу и задержаться на этом этаже. Где мы еще такую кровать удобную найдем?» Ушастая отказываться не стала. Да и устали мы уже бродить по пещерам настолько, что у меня уже несколько раз появилась мысль плюнуть на все и выйти из регионального подземелья. Через неделю все равно нас сюда вернут, так зачем напрягаться? Наконец-то мы попали в ситуацию, когда за нами никто не гнался и никто не хотел нас сожрать. Достав книгу, созданную рогатой эльфийкой, я погрузился в чтение. Надо же понять, как мне не сдохнуть от зелий. Яды и противоядия. вершина мастерства алхимика Келамина Фархилла. Несмотря на то, что это был скорее справочник, чем учебник, одна только описательная часть впечатляла. Судя по всему, Келамин был настоящим фанатом своего дела и подошел к кодификации встречающихся в игре ядов со всей ответственностью. Яды были разбиты как на принадлежащие релизам, так и на общесистемные, куда, собственно, относились и создаваемые наборами усиления токсины. Остановившись на описании того, что нужно делать, резко захотелось заорать. Сильно заорать. Прежде всего на себя. Что мне стоило прочесть книгу сразу после того, как мы закончили подземелье? «Что-то случилось?» — уточнила Сафелия, удобно разлегшись на подушках. От запаха огра колдуна не осталось и следа. Очищающее заклинание, которым мы научились пользоваться оба, прекрасно держало не только нас в чистоте, но и все вещи, с которыми мы контактировали. «Ты знаешь, что такое купель спокойствия?» — вместо ответа спросил я. Потому как поднялась Сафелия, она о чем-то подобном слышала. «Региональное подземелье имеет 100 уровней», — начал пояснение я. «И на 50-м, в том самом зеленом раю, что так сильно ударил мне по мозгам, находится купель спокойствия. Если верить этому справочнику, единственный способ, как я могу выжить, не выпивая весь курс зелья усиления, получить иммунитет к ядам. А винтовой лестницей мы с тобой уже воспользоваться не можем. Нам нужно полностью зачистить 14 уровней, включая 50-й, задумалась Сафелия. Что же, давай рискнем, собрат падший. Определимся сразу. Когда мы дойдем до цели, и ты воспользуешься купелью спокойствия, мой долг жизни будет выплачен. В момент, когда ты получишь иммунитет к ядам, Софи умрет, и я вернусь к Нолии.